Глава 4. Я приехал в контору и просмотрел телепленки, которые достала Гизела. Абсолютно ничего нового, за исключением того, что они показали фото Джин Вишник. Обычная девушка с довольно простеньким доверчивым лицом. Я попросил Гизелу разыскать мне мисс Урсулу Файер. К моему удивлению, она это сделала довольно быстро. Я взял трубку и услышал низкий ленивый голос. Даже если бы я не знал, кому он принадлежит, я бы все равно почувствовал, что его обладательница – женщина, уверенная в себе. Женщина, которая не привыкла торопиться, особенно на работу. «Миссис Файер?» «Да». «С вами, говорит Язон Рондл, адвокат Ланса Геррера». «Очень приятно. И чем же я обязан такой чести?» К властным ноткам в ее голосе теперь добавились и чуть насмешливые. «Видите ли, я бы хотел поговорить с вами, а по телефону это сделать нельзя?» «Боюсь, что это не совсем телефонный разговор». «Вообще-то, можете говорить смело, мой телефон не подслушивается. Но если вы настаиваете, что ж, приезжайте». «Когда?» «Можете приехать сейчас». Она положила трубку. «Естественно. Такие дамы не спрашивают, могут ли приехать к ним именно сейчас. Не дают своего адреса, не объясняют, как проехать». «Урсула Файер. Этим сказано все». О, эти люди обладают тысячами элегантнейших способов унизить ближнего, кротко и ненавязчиво дать понять, кто есть кто. Я думал об этом, пока ехал в Блэкфилд. Самое смешное, что я действительно знал адрес мистера Файера. Не помню уж откуда, но знал. Мистер Файер из Блэкфилда. Файер де Блэкфилд. Мсье Файер де Шануар. Герр фон Шварцфельд. В последнее время я все чаще ловлю себя на неприязнь к богатым. Может быть, потому что 2 месяца у меня не было клиентов, и я чувствовал, что имущий класс вступил против меня в заговор, поклявшись или не совершать преступлений, или не пользоваться моими услугами. Скорее, пожалуй, второе. Без первого не прожить им, без второго – мне. Через полчаса я уже был в Блэкфилде и остановился у массивных металлических ворот с крошечной медной таблицей – «Файер». В размере таблички тоже было тонко рассчитанное напоминание, что владелец этого замка не нуждается в рекламе. Из будки выползло огромное человекообразное существо. Впрочем, с человеком его роднил только пистолет на боку. Похоже, что Файеру и ему подобным удалось вывести новый вид животных, скрестив фамильного слугу с гориллой. Гибрид посмотрел на мой заляпанный грязью пятнистый Тойсон с таким презрением, что мне захотелось тут же броситься к машине и начать обтирать ее носовым платком. «Фамилия». Голос у гибрида зарождался где-то в глубине его необъятного туловища, с трудом поднимался к поверхности и превращался, наконец, в инфразвуковое ворчание. Мне на мгновение захотелось пасть ниц. Уж не знаю, каким усилием воли я удержался на ногах и даже смог сказать, что я Язон Рондл. Чудовище проклокотало нечто неясное и открыло ворота. Я проехал 50 метров по дорожке, и передо мной открылся изумительный по красоте дом. Длинный, низкий, всего этажа в 1,5. Как-то удивительно ловко врезанный в зелень. Он походил на какой-то странный корабль, плывущий по желто-коричневому сентябрьскому морю. Я вышел из машины, ощущая всей кожей теперь уже не только принадлежность моего бедного Тойсона к низшей механической расе, но и свою собственную неполноценность. Не успел я подойти к двери, как она распахнулась, и я даже отпрянул от неожиданности. Очевидно, подсознательно я ожидал увидеть еще одно такое же чудовище, как у ворот, разве что меньше размером. Но передо мной стояла красавица. Настоящая красавица. Рыжие волосы и прозрачные фиолетовые глаза в пол лица. «Мисс Блэкфилд. Мисс Шервуд. Да что там Шервуд? Мисс Вселенная». «Добрый день, мистер Рондл», — улыбнулась мисс Вселенная. «Мисс Файер ждет вас». Что еще ждало меня? Герольды с серебряными трубами, стражи с алебардами, шуты в колпаках с бубенчиками, мадам Файер в огромном кринолине. Но она оказалась не в кринолине, а в обыкновенных черных брюках. Ей было, по-видимому, под 40, а может быть, много больше или много меньше. Она была стройна, даже худа, седа и элегантна до слез. «Садитесь, мистер Рондл», — кивнула она мне на глубокое кожаное кресло, в котором можно было легко утонуть. «Я вас слушаю». «Миссис Файер», — сказал я, борясь с невольной почтительностью в своем голосе, — «вы знаете, что случилось с мистером Геррера?» Она на какую-то долю секунды замешкалась. «Нет, а что с ним?» Она лгала. Я был уверен, что она лгала, и не очень ловко. И сразу исчезли шуты и герольды, и кресло приобрело нормальную твердость. Она лгала самым банальнейшим образом, как все смертные. «Он арестован по обвинению в убийстве». И снова она не сразу решила, как реагировать на мои слова. «Бедный Ланс», — наконец пробормотала она. «Как же это с ним случилось?» «О, миссис Файер, вы найдете детали в газетах за 20 сентября». «Я не читаю газет». Суть заключается в другом. Мой клиент утверждает, что в то время, когда было совершено убийство, то есть вечером 19 сентября, между 9 и 10, он находился в своем доме в Элмсвилле. К сожалению, подтвердить это утверждение может только один человек. Вы. Я? Да, мадам. Мистер Геррера утверждает, что в тот вечер вы были у него. Миссис Фаяр внимательно посмотрела на меня, подняла глаза, словно обдумывала что-то, слабо улыбнулась. Я была бы рада помочь мистеру Геррера, он мой хороший знакомый, но согласитесь, давать ложные показания на суде. Теперь я уже не был уверен, что она лжет, но в равной степени и не был уверен в обратном. Ее искренность походила на ее возраст. Все зависело от мгновений, от взгляда. Значит, мадам, вы не были в тот вечер в Элмсвилле? Вы удивительно сообразительны, мистер Рондал. В тот вечер я не была в Элмсвилле. Как ни была там, впрочем, в какой-нибудь другой вечер или утро. Я никогда не была у мистера Геррера. Мы добрые знакомые и иногда встречаемся у наших общих друзей. Но он ни разу не приглашал меня к себе. А я... Она кокетливо улыбнулась. А я пока еще не научилась набиваться на такие приглашения. Она подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. «Если это все, могу ли я спросить вас, мадам, где вы были вечером 19-го? Я вовсе не допрашиваю вас, и вы вовсе не обязаны отвечать мне. Но если на суде возникнут... Меня не интересует, что может возникнуть на суде», — холодно ответила миссис Фаяр. «Я понимаю, Геррера хотел бы иметь алиби, но, увы, я не могу помочь ему. В тот вечер я его не видела. Что делать, мистер Рондл? Может быть, мне нужно было бы солгать и сказать, что я была у него? Но я такая старомодная дура, что не умею лгать». «Поверьте, это нелегко. Вы были дома?» «Вы все-таки допрашиваете меня, мистер Рондл?» «Извольте, я отвечу вам. Я не была дома. И чтобы вы не тратили время попусту, расспрашивая моих слуг, могу сказать, что я уехала в 5 и вернулась после 11. И все это время я была одна, за городом. Я гуляла. Я не ужинала в маленьких придорожных кафе, не подзаряжала батареи на зарядных станциях, ни с кем не разговаривала. Я просто гуляла, одна. Я очень люблю гулять одна». «А теперь, мистер Рондл, с вашего разрешения...» Она посмотрела мне прямо в глаза, и ее лицо было холодно. Она встала. «Благодарю вас, миссис Фаяр», — сказал я, вылезая из кожаного плена. «Вы очень помогли мне. Если бы я не был уверен, что Геррера действительно убил Джин Вишняк, я готов был бы поклясться, что Урсула Фаяр врет, и что тот вечер она провела в Элмсвилле. До свидания с Геррера у меня оставалось много времени, и я решил побродить немного по Блэкфилду. Я оставил машину у зарядной станции и уже через 5 минут оказался в чудесной рощице. Дождь давно прекратился. Из нескольких рваных дыр в лохматых облаках небо заливала трогательно беспомощная осенняя голубизна. Опавшая листва жестяно хрустела под ногами. Показалось солнце, и деревья вспыхнули желтым светом. Если бы я мог забыть Геррера, как хорошо было бы погулять здесь часок-другой, одному. Как миссис Фаяр. Но она умела гулять одна, не беспокоясь о бородатом мистере Геррера. Я же этому еще не научился. Я не мог не думать о своем клиенте. Я не мог не думать о деле. Не мог. Всякий раз, когда я берусь за какое-нибудь дело, я буквально погружаюсь в него. Даже тогда, когда я не думаю о нем, подсознательная мысль продолжает работать. Но на этот раз случай был особый. Обычно, когда занят делом, перебираешь огромное количество фактов, деталей, вариантов, теорий. Складываешь их так или эдак, примеряешь, сравниваешь, ищешь внутренние противоречия или, наоборот, связи. На этот раз все было не так. У меня практически не было никаких вариантов, никаких версий, никаких теорий, даже никаких фактов, не считая тех, которые будут использованы обвинением. У меня нет свидетелей, у меня нет ничего. Я на дне глубокого колодца и хватаюсь за стенки. Но стенки гладкие, без единой трещины, без единой выбоины. Некуда поставить ногу, не за что уцепиться. Но мне нужно как-то удержаться, иначе я сползу вниз к черной неподвижной воде, которая пахнет холодной сыростью. Ланс Геррера бывал у Джин Вишняк, его там видели не раз, он содержал ее, в тот вечер он тоже был у нее. Возможно, полиция нашла и отпечатки его пальцев. С другой стороны, Урсула Фаяр лжет. Я чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Я остановился, привлеченный шорохом листьев. Из-под моих ног выпрыгнул лягушонок, посмотрел на меня взглядом мадам Фаяр. «Ну что ты можешь сделать со мной?» И исчез в луже. Я вернулся к своему замызганному Тойсону и поехал в Шервуд. Первую городскую тюрьму, к клиенту, которого я не знал, как защищать. Должно быть, Геррера не спал всю ночь, потому что под глазами у него легли тени, и выглядел он сегодня лет на 10 старше, чем вчера. Когда я вошел в камеру, он вопросительно посмотрел на меня. На мгновение в его глазах вспыхнула надежда, но тут же погасла. Он ничего не спросил меня. Я молча уселся на единственный стул, а он начал ходить по камере. 5 шагов вперед, 5 назад. Поскольку длина камеры 12 футов, можно было определить, что один шаг Геррера чуть меньше ярда. Ну вот, поздравил я себя, появились и первые умозаключения. «Послушайте, мистер Геррера», — сказал я, — «могу я задать вам один вопрос?» «Попробуйте», — пожал он плечами, не прерывая прогулки. «Вы убили Джин Вишняк?» Он остановился и пристально посмотрел на меня. «Нет, Рондал», — покачал он головой, — «я не убивал Джин Вишняк. Я никогда не видел Джин Вишняк, никогда не слышал ее имени до момента ареста. Это чудовищно, понимаете, чудовищно. Я ни на секунду не сомкнул ночью глаз. Моментами мне начинало казаться, что я схожу с ума. Этого ведь не может быть, это ведь действительно не может быть. Я адвокат, мистер Геррера. До этого, как вы знаете, я был частным детективом. А еще раньше я работал в полиции. Я привык иметь дело с фактами. И суд имеет дело с фактами. Особенно электронный суд. Вы были у Урсулы Файяр?» – перебила меня. «Да». «Она отрицает?» «Да». «Я в этом не сомневался». «Какое она произвела на вас впечатление?» «Мне показалось, что она лжет». Геррера остановился и посмотрел на меня. «У вас действительно такое впечатление?» «Да». «Спасибо». «За что?» «Это хоть маленький якорек. Не знаю, удержит ли он меня от безумия?» Он покачал головой. «Понимаете, я начинаю сам сомневаться. Все как в зыбком тумане. Неясно, размыто, призрачно. Нет уже ясного самоощущения, как всегда. И ползут, ползут мысли. А может быть, у тебя раздвоение личности? А может быть, провалы в памяти? А может быть, ты давно уже сошел с ума? Я отпихиваю эти мысли, давлю их, как змей. А они все ползут и ползут. Боюсь, я долго не выдержу. А может быть, это было бы даже лучше». «Мистер Геррера», — сказал я зло, — «я не подозревал, что вы умеете так образно говорить. Постарайтесь лучше сосредоточиться. Может быть, вы что-нибудь забыли? Какие-нибудь детали, что-нибудь? Неужели вас никто не видел в тот вечер?» Я был зол, потому что он сказал примерно то, что я испытывал сам. В меньшей, разумеется, степени. «Нет», — покачал он головой, — «мне нечего сказать, я рассказал вам все». Когда тюремщик открыл дверь камеры, и я встал со стула, Геррера вдруг спросил меня: «Вы уже говорили мне давеча об измененных, а вы сталкивались с ними?» «Да, конечно». «Расскажите мне еще о них». «Они люди. Даже лучше, чем мы с вами. Они добры и кротки. Они такие, какими должны быть все. Но так как все не такие, они заклеймены добротой и кротостью». «Вы идете, мистер Рондал?» – спросил тюремщик. «Иду». Не прощаясь с Геррерой, я вышел из камеры. Самое страшное, когда заключенный начинает думать об измененных. Это значит, он перестает бултыхаться и собирается идти ко дну. Он уже мысленно сдался. И чем больше он думает об измененных, тем услужливее мысль расписывает их. Все зависит от точки отсчета. Здоровый, преуспевающий человек содрогнется при мысли о том, что может стать измененным. Заключенный, ожидающий суда и уже потерявший надежду, смотрит на такую перспективу совсем другими глазами. В оставшиеся до суда дни я метался как затравленный. Я несколько раз был на Индепенденс-стрит. Я разговаривал со всеми, кто видел там Геррера. Я еще раз разговаривал по телефону с Урсулой Файяр. Добился проверки психического состояния Геррера. Все было напрасно. Мы были там же, с чего начали. Мы не продвинулись ни на шаг. Я стал злым и раздражительным. Дважды я орал на Гизеллу так, что у нее наворачивались слезы на глазах. Дважды, когда я ставил в гараж машину, я задевал за край ворот. Раньше ничего подобного со мной не случалось. В день суда я проснулся рано и долго лежал неподвижно, слушая страстное воркование голубей за окном. Когда я был маленьким, я долго думал, что это кто-то стонет, что кому-то очень плохо, что кто-то умирает. Я боялся спросить у матери, кто умирает, потому что боялся смерти и боялся говорить о ней. А умирающий продолжал стонать изо дня в день, не теряя сил. И мой детский умишка начал сомневаться. Тогда я сделал то, что мог сделать сразу. Высунул голову в окно и увидел сизых жирных голубей на карнизе. Теперь я знаю, кто стонет за окном. Еще одной тайны меньше. Впрочем, стонать нужно было бы мне. Никогда я еще не ощущал себя таким беспомощным. Я ехал не в суд, нет. Скорее в цирк, где клоун Язон Рондал будет смешить уважаемую публику.